Сос. Это не было долго или мучительно. Я собрался, поел, проверил, на месте ли лампа, достал и взглянул на нее. Лампа источала мягкий голубой свет, и я еще раз поразился ее сходству с каменной глыбой, что привиделось во сне. Не стал прикрывать дверь, зная, что не вернусь, и неторопливо отправился по коридору. Я ровно дышал и был уверен в каждом своем шаге. Просто шел. Сомнений не оставалось, но мысли, конечно, были. Нельзя идти, вовсе не думая туда, где ожидает неизвестность. Передо мной открылась дверь, кое-где под потолком зажглись тусклые лампочки. Я дошел до лампомата, посмотрел брезгливо на него и дверцу рядом с ним. Мне не хотелось даже называть ее дверью, хотя по габаритам это была, конечно же, дверь. Но для меня она была дверцей позора. И дело вовсе не в страхе или испуге, которые могли отвратить от пламенной двери даже тех, кто стремился к ней, и убедить выбрать все-таки дверцу. Но не они позорны, боится каждый человек, страх неизбежен. На самом деле, стоя там и готовясь войти, я вспоминал Феодосию и думал про любовь. Но совсем не от того, что я жалел и сокрушался о потере, и не от того, чтобы запомнить лучше, если мне вдруг предстояло погибнуть. Я не знал, насколько близок к истине в своих рассказах Инкерман, и надеялся лишь на себя, на то, что сумею, успею сориентироваться, чтобы меня там не ожидало. А любовь — это странное слово, которое мы, живя в городе, произносили не слишком часто. Любовь — это здорово, но и без любви хорошо. Не она делает жизнь жизнью. По крайней мере, не она одна, в чем был уверен я, да и, пожалуй, каждый севастополец. Но если бы меня теперь спросили, что такое на самом деле любовь, а давайте предположим, что меня спросили, я бы ответил так: это наш путь выше. Единение любви и пути – вот что движет человеком. Ты делаешь первый шаг своего пути вовсе не ради любви, а то и о ней не зная. Но вот ты идешь и идешь, и идти все трудней, а порою почти что невыносимо, и потом наступает момент, когда ты больше не можешь идти и не идешь дальше. И только любовь может помочь продолжить, возобновить твой путь. Но вот что важно, ты не делаешь это ради любви. Нет, напротив, это любовь ради тебя, когда ты идешь. Ее не будет без твоего шага, только тем, что идешь дальше, ты даешь ей жизнь, ты создаешь ее. И я был уверен, что Фи обо мне думала, стоя у той двери и готовясь сделать свой шаг. Я должен был его сделать, и эта любовь помогала мне. Я должен был Фес за ее любовь, все, что мне оставалось, дать этой любви жизнь и идти дальше. Ведь если вдуматься, что требовалось? То же, что я столько раз проделывал, дождаться открытия двери и войти в социальный лифт. И пусть этот лифт отличался немного от прежних, что ж, не могло же все же быть одинаковым, ведь эта башня, она такая. То, что я увидел за дверью, было невообразимо. Сложно было поверить, что создать подобное возможно внутри здания, а как ни крути, ведь башня была постройкой, созданной мыслью и руками человека. Но если допустить, что это пылающая внутренность, творение природы, а не людей, то стоило поверить, что вокруг нее возможно соорудить башню. Как иначе вписать этот буйный, неконтролируемый мир в человеческий, упорядоченный? В первый же миг, как я осмотрелся вокруг, стало ясно, этот лифт нужно как можно быстрее преодолеть, иначе это сделать невозможно. Набрать скорость и не останавливаться было единственным способом избежать гибели. Сразу за дверью начиналась узкая планка, на которой при желании могли бы поместиться друг за другом несколько человек. На чем она держалась и насколько крепко, было страшно предполагать, потому что далеко вниз и вверх, как, впрочем, и во все обозримые стороны, простиралась бесконечная черная бездна. И то тут, то там из ниоткуда возникали яркие огненные вспышки, оранжевый сгусток появлялся в воздухе и тут же взрывался огненными брызгами. Многие летели далеко, но в итоге все же растворялись в черноте или достигали небольших серых островков, которые буквально висели в этом, вселяющем страх пространстве, не опираясь ни на что. Лишь некоторые держались на тонких ножках, напоминающих камень или сухую землю, но и эти продолговатые столбы растворялись в черном хаосе, не будучи связанными ни друг с другом, ни с какой-то твердью. Огненных сгустков были тысячи, их рождение и гибель везде, куда бы ни обратился взгляд, происходило непрерывно, и это зрелище поражало воображение. Я развернулся и увидел, что дверь, из которой вышел, по-прежнему на месте, и над ней высилась длинная серая стена, которая, впрочем, тоже обрывалась и растворялась в вакууме. Возможность вернуться была, и башня, кажется, не собиралась лишать меня этой возможности. Я все еще мог видеть коридор и яркий свет в конце. Оторвав от него взгляд, я осторожно посмотрел вниз, но там было все то же самое. Серые островки, пылающие сгустки, никакого намека на то, что где-то есть дно, поверхность, которой можно как-то достичь. Был единственный способ узнать, что внизу — упасть, но с ним я не торопился. Довольно скоро мне стали понятны правила этой простой игры. Возле моей планки то и дело возникали небольшие островки. В отличие от сгустков, эти куски твердой поверхности не появлялись из ниоткуда, хотя они перемещались быстро, стремительными рывками, но их маршруты при желании можно было отследить, по крайней мере, в пределах видимости. Они проплывали вовсе не хаотично и уж точно совсем не случайно всякий раз задерживались у моей планки. Я заметил, что они не сталкивались и вообще не мешали движению других маленьких островков и не врезались в большие, неподвижные, осторожно минуя их, если те встречались на пути. Но вот столкновение с огненными сгустками создавало для них проблемы и немалые. Островки трясло, и пару раз я видел, как они переворачивались и летели вниз, сшибая все на своем пути, и был очень рад тому, что они меня не задели. Островки немного напоминали ватрушки, на которых мы беззаботно летали с Фе и Инкерманом совсем недавно, разве что были меньше даже одноместных и без всяких сидений и рычагов. Управлять ими было невозможно. Единственное, что я мог, запрыгнув, стоять, пытаясь удержаться и увернуться от огня. Ведь каменные ватрушки летали не только на уровне моей планки. Они здесь были повсюду, и их маршруты пролегали на расстоянии где-то в половину человеческого роста, а некоторые даже поднимались выше своего маршрута, встраиваясь в новый. Но все это не производило впечатления хаоса, а было похоже скорее на организованное, только слишком плотное дорожное движение. Глядя на него, я не мог не понимать, что мне предлагает башня. Забраться на уровень выше, перепрыгивая по островкам и уворачиваясь от огненных сгустков. Инкерман оказался прав. Он описал это перемещение таким, каким оно и было. Для моих возможностей и желания прорваться на уровень выше это был вызов. После долгого отдыха в созерцании я считал свое тело готовым к таким испытаниям. С желанием было сложнее, ведь Инкерман предупреждал, что я могу быть жестко разочарован тем, что узнаю наверху. Если он не обманул в одном, тех самых огненных островах, то и остальные слова вполне могли оказаться правдой, а это уже хуже. Вернуться свихнувшимся и влачить остаток своего существования на уровне, где нет ничего, кроме котлет с хлебом, для меня было страшнее, чем вся эта черная бездна. Впрочем, была альтернатива — вернуться на этот уровень немедленно, закрыв дверь и забыв обо всем, что здесь видел, и не узнав, что наверху. Но в тот миг я думал совсем о другом. Ведь если и было настоящее приключение, не связанное с перемещениями по однотипным местам и бесполезной болтовней с людьми, родившимися в крохотном месте на периферии башни и довольными этим местом, то это оно. Ведь я мечтал об этом, отправляясь в башню, а вместо своей мечты получал унылые книжки и холодных, лишенных чувств девушек, как на притязании, или залы, полные бессмысленных вещей, как на потреблении. Я постоянно встречал что-то совсем ненужное, не доставляющее радости в поисках своего. В пребывании нельзя было раздумывать, из него нужно было валить. Повинуясь импульсу, я вскочил на ближайший каменный остров и для убедительности подпрыгнул на нем. Поверхность была твердой, будто настоящая земля, но чтобы на ней удержаться, нельзя было расслабляться ни на миг. Вначале, едва островок сдвинулся с места, мне показалось, будто я медленно плыву. Сгустки разрывались поблизости, но я твердо решил не думать о них и делать свое дело. Прямо передо мной вырастали, поднимаясь со дна бездны, большие острова на тонких ножках, и я понял, что прыгать на них легче, чем на движущийся островок, летящий выше твоего, с другой скоростью и в другом направлении. Нужно было только изловчиться и успеть перепрыгнуть, пока его поверхность поравняется с моей каменной ватрушкой. Очень часто я не успевал. Мой островок отдалялся раньше, чем успевал вырасти гриб, так я стал называть большие острова для удобства. И для азарта, конечно. Ведь без него у меня вряд ли что-то получилось бы. Первые успехи окрыляли. На больших островах можно было передохнуть и собраться с силами для следующего прыжка, вот только совсем уж расслабиться не давали лопающиеся сгустки. Было бы слишком наивно надеяться, что эта беда меня не затронет. Уже на первом же большом и устойчивом острове меня как следует обдало брызгами, совсем крошечными, готовыми уже раствориться, если бы не моя неудачливая рука на их пути. Я присмотрелся и обнаружил на тыльной стороне ладони здоровые волдыри. Опасность, которая меня подстерегала здесь на каждом шагу, да и без шагов вовсе, оказалась совсем не шуточной. Попрыгав по островам, я ощутил первую усталость. Самым неприятным было то, что я не понимал, какую высоту предстоит преодолеть, ведь социальные лифты взмывали высоко и были скоростными. А обо мне, даже если бы я и скакал, как кузнечик по листьям, вряд ли можно было сказать такое. Правда, я довольно быстро наловчился и легко перескакивал с одного движущегося острова на другой, попутно уворачиваясь от сгустков. Но один раз все же промахнулся, нога соскользнула, и я кубарем полетел вниз. Сердце ушло в пятки, я лишился мыслей и дыхания и приготовился к худшему. Все. Но прямо подо мной вырос гриб, он снова подхватил меня, и я, едва коснувшись твердой поверхности, спружинил от нее и перескочил на новый остров. Как оказалось, не зря. В гриб тут же врезался сгусток, и он раскололся пополам. Я с тоской наблюдал, как две части бывшего острова валятся в черноту, озаренные угасающими брызгами. Мое приключение продолжилось и даже стало доставлять удовольствие. Я испытывал прекрасные эмоции, которых в моей жизни не было и не могло быть прежде. Какое там катание по широкоморке, какое купание в левом море, какие сухие кусты, все это и близко не походило на то счастье, что я испытывал, поймав свою волну в черной бездне и оседлав ее. Но длилось оно недолго, ровно до той поры, пока не стало ясно, я здесь не один, и приключение это далеко не только мое. Их было пятеро, и каждый перемещался на собственном островке. Я завидел их вдалеке, но сразу понял, что это не просто случайные люди, которых здесь попросту не могло быть, а маленькая команда, и вся она приближается ко мне. Помня о встречах с Кучерявым и его людьми, я сразу же предположил, что это они, и не ошибся. В свете разлетающегося пламени я увидел знакомую форму с большими значками энергосбережения. Узнавать их лица мне было ни к чему, как и запоминать их прежде, но пробежавшись взглядом от одного к другому, убедился, самого Кучерявого среди них не было. Но дело это не меняло, да и какая разница, кто за мной охотился? Бежать назад к двери было уже поздно. Я перебрался достаточно высоко, и они бы настигли меня в любом случае. Я продолжал прыгать выше по островам, стараясь сделать вид, что не замечаю охоты, но, конечно, вовсю наблюдал за ними. Кажется, эти ребята хорошо подготовились ко встрече со мной. По крайней мере, у них было нечто такое, о чем я и не мог мечтать. Их острова пересекали все пространство вдоль и поперек и по любой траектории. Для них просто не было ограничений. Захотели — повернулись, резко рванули с места вверх или вниз, неважно. Захотели — остановились. Они могли перемещаться как угодно, и было похоже на то, что их острова и не острова вовсе, их искусственный розовый цвет только подтверждал мою догадку. Они летали на настоящих ватрушках, только не сидели, а стояли в них и управляли то ли ногами, то ли вообще силой мысли. Становилось горячо, и это не фигура речи. Чем выше я забирался, тем сильнее ощущал жар. С меня тек пот, и я скинул рубаху, оставшись в легких штанах, обмотанный крепким поясом, что прижимал ко мне чехол с драгоценной лампой. «Отомру», — решил я в тот момент, швыряя футболку на прорвавшийся из мрака сгусток, и крикнул во весь голос. «Отомру, но не отдам!» Вышло довольно тихо. Бездна не слишком распространяла звук. «Если погибнуть здесь, — решил я, — никто и не узнает, что ты был, что ты пытался донести лампу. Погибнуть здесь значит отмереть не только в тот момент, когда кто-то из них ударит тебя или сбросит в бездну. Это значит убить каждый миг своей прожитой жизни, стереть себя из памяти мира навеки. Вот что значит проиграть, сдаться. Чтобы попасть выше, я буду сражаться. Я чувствовал эту готовность, хотя откуда ей взяться во мне? Но она была, и с каждым прыжком на новый остров, с каждым движением охотников крепла. Что для меня была лампа? Почему я так стремился сберечь ее, донести, невзирая на сомнения, на то, что я просто о ней ничего не знал? Или, может, настоящая причина была не в лампе, а в чем? Оправдать себя? Действительно ли я верил, что миссия священна, и верил странному предмету у себя на поясе, или просто хотел, чтобы все оказалось не зря, потому что вдруг все, что я делал до этого, было ошибкой? Оправдать себя, оправдать потерю Инкермана, феи, даже глупых Тори с Керчью и свою собственную жизнь и их самих, оправдать все. Конечно, я не думал, пока дрался. Мне не приходилось прежде драться в Севастополе. Но интуиция, природное чутье подсказывало, что нужно делать. Как и куда бить, как уклоняться, как отступать и нападать на неприятеля. Пятерка окружила меня, но я не давал никому из них подойти. Они то и дело падали вниз после моих ударов, но всегда на новый остров, а там и их универсальные ватрушки поспевали за хозяином, и тот снова спешил ко мне. Я крутился как мог, стараясь запутать их, и при этом не забывал, что бегу наверх, следил за лампой. Они догоняли меня, и не раз я делал подсечки, бил с ноги, подпрыгивая по их лицам, ударял головой по носам, несколько раз и мне больно досталось. Был момент, когда я ошибся, повис, схватившись руками за движущийся остров, но не успел попрощаться с жизнью. Неудачливый охотник подлетел ко мне, и я, не дожидаясь, прыгнул на него вперед ногами и вышиб из ватрушки. «Минус один!» — весело крикнул я, глядя, как тело несется вниз, и тут же ввязался в драку со следующим. Этот рассказ, может, звучит и лихо, но в моем сражении с охотниками не было красоты. Было сплошное пыхтение, кровь и сопли. Было выживание. Из последних сил я или они. Только я ничего не выигрывал, победив их, лишь получал возможность сохранить статус, оставить все как есть. Но даже за это стоило побороться. Сдавшись, я потерял бы все, что у меня было, я потерял бы шанс. Одна из розовых ватрушек, ставшая теперь моей, сильно помогла мне. Теперь я мог сосредоточиться на битве, лишь изредка уворачиваясь от огня. Кого-то из охотников сшибло сгустком, похоже, оторвав башку, и новое тело, раскинув конечности, камнем упало вниз, но ему повезло уже меньше, чем предыдущему. Ударившись об остров, тело лопнуло, будто мешок, наполненный кровью. Я поспешил от этого места подальше и заметил, что еще один преследователь перехитрил сам себя, впилившись на полной скорости во внезапно выросший гриб. Когда их осталось двое, мы поравнялись, и я впервые мог их рассмотреть. Лица были спрятаны за облегающими масками с прорезями для губ, глаз и носа. Охотники пыхтели, их тоже утомила эта битва. В тот момент я впервые услышал, как они говорят. «Ты знаешь, где находишься?» В голосе звучали и угрозы, и усталость, и даже сомнения. «Нет уж, ребята», — подумал я, — «мне казалось, вы гораздо крепче». «Нахожусь в башне», — твердо ответил я. «Я избранный, несу свою миссию, чтобы закончить ее, как того велит мой долг». «Твой пафос здесь оценить некому», — бросил охотник. «Это сос». «Сос?» — раздраженно переспросил я. «Да, если полностью. Сквозной опорный столб. Говорят, их несколько в башне, но это для тебя не важно. Он пронзает башню насквозь, от подножия до самой вершины. Если хочешь знать, она стоит на них, и нет надежнее клиньев, чем эти, потому что они вбиты в самую вечность. Тебе суждено остаться здесь, если...» Мне надоело это слушать, и хотелось, чтобы скорее прекратился нестерпимый жар, плавящий мозги, а для этого необходимо было срочно выбираться. Я резко поднялся над ними, приведя ватрушку в действие движением ног, а затем развернулся и въехал ею прямо в голову одному из нападавших. Все случилось так стремительно, что даже я не смог понять, как это произошло. Они не успели опомниться, в первую очередь тот, чье обезглавленное тело я провожал теперь взглядом, но нисколько не печалился о нем. «Теперь будем говорить по делу?» — спросил я. Надо отдать должное. Оставшийся охотник не испугался, в его голосе звучали те же нотки, мне не удалось ничего привнести в них своей скоростной атакой. «Если ты отдашь нам лампу», — продолжил охотник, будто до сих пор не понимал, что от них остался лишь он один. «Но ты можешь поступить иначе», — он продолжил, не дожидаясь ответа. «Выбрось лампу, просто отпусти ее, и лампа полетит вниз, и все кончится. Ты проснешься». Я слушал его вполуха и на протяжении всей речи думал лишь о том, как ему лучше зарядить, чтобы не пришлось долго возиться. В той битве удача была явно не на их стороне, но ведь все хорошее имеет одно неприятное свойство — заканчиваться в самый неподходящий момент. Так и случилось. Едва он договорил, как со всех сторон ко мне потянулись руки. Я увидел тысячу призраков, одинаковых, бледных и истощенных, как бедные люди с уровня пребывания. Их глаза были пусты, а губы нервно дергались, как у Инкермана за стеклом, и шептали только одно «Дай лампу! Дай! Дай!» Я слышал этот страшный тысячеголосый хор, даже закрыв уши, он не прекращался. «Брось!» — шипели призраки. «И вернешься назад, в коридор!» Я заметил, что передо мною нет никакого охотника и больше не с кем драться. Призраки определенно были галлюцинациями, и все, что они могли делать — пугать. Рядом с ними разрывались сгустки, но не причиняли им вреда. А что если эти охотники, подумал я, тоже глюки? И вся эта драка, все эти тела без башки, вдруг это просто жара? Лампа была на месте, и я, раскачав ватрушку, полетел прямо наверх. Призраки старались ухватить меня, прикоснуться к чехлу с лампой, но я крепко его держал, и шипели, заползая в уши, будто змеи, их кошмарные голоса. Их становилось все больше, и чем выше я поднимался, тем сильнее становился жар. Призраки опутывали меня, и казалось, что это уже не они, а языки пламени, принимавшие формы лиц, тянущихся длинных рук, хотели меня залезать, поглотить, сожрать. Я достал из чехла лампу и вытянул руку с нею прямо перед собой и смотрел неотрывно, смотрел на голубые волны, просыпавшиеся на дне, как на единственное спасение. Я шептал не слова, бессвязные звуки, тряся всем телом, залитым потом, покрывшимся ожогами и синяками. Мне не было видно выхода, боль поглощала меня, но уже совсем не было страшно. Я был убежден, что не смогу дойти, все было напрасно, все оказалось зря». Не было даже намека на выход, на дверь, на конец пути, только гигантская стена огня виднелась впереди, и я неотвратимо к ней приближался. Мое тело было изношено, измождено и готово упасть в бездну, но я знал одно точно — я победил всех. Я выиграл, сохранив лампу, не провалив миссию, уберег себя, остался в этой схватке победителем, и что бы теперь ни случилось, останусь им. Вот я сделаю шаг и могу исчезнуть. Насовсем, в никуда, в небытие. Потому что не знал ни одного другого мира, кроме Севастополя. И в этой черной пустоте, сквозном столбе, как говорил охотник, даже не найдется никого, кто отнес бы меня на правое море. Я останусь в огне, сгорю. Сколько избранных закончило так в этом кошмарном месте? Я захотел выкинуть руку вперед, демонстрируя невидимому противнику лампу, свою гордость и победу, крикнуть в невидимое его лицо. «Да будет свет! Мой свет!» Но не хватило сил. Да и зачем? Моя миссия была сберечь, донести лампу. Я не знал, куда и каким образом. Возможно, это место и должно было так выглядеть. Возможно, все. А если это так, то значит, я уже был на месте? «Здравствуй, неведомое, то, что мне предназначено», — шептал я, сгорая. «Я Фиолент, и я пришел из Севастополя, единственного города в мире».